Анетта сидела полуодетая перед зеркалом у своего туалетного столика. По воскресеньям она любила одеваться медленно, не торопясь, ведь в другие дни нужно было рано уходить из дому. Ей лень было двигаться, сказывалась накопившаяся усталость. Марк, как только встал, убежал к тетке. Он живо интересовался предстоящей свадьбой и смешил Сильвию своими замечаниями, которые делал тоном бывалого человека. Леопольд его баловал. Чтобы угодить Сильвии, он ухаживал за ее собачонкой. И Марк, польщенный и гордый таким вниманием к нему взрослого мужчины, проводил весь день внизу, а к матери возвращался неохотно. Она-то замечала это с горечью и унынием. Но в то воскресное утро усталость была сильнее горя, и к ней примешивалось какое-то новое тайное чувство, не лишенное приятности. Анетта по привычке все-таки вздохнула, но она наслаждалась этой приятной усталостью, сознанием, что сегодня можно, слава богу, отдыхать, вытянувшись с кресла, воскресенье. Прежде Анетта не умела ценить его по-настоящему. «Устала я, устала. Как хорошо, что не надо никуда идти». Спать бы и спать тысячу лет. Сидеть вот так, хотя и в неудобной позе, не делая ни одного резкого движения. Точно ты зачарована и боишься разбить чары. Не буду двигаться. Как хорошо. Она смотрела в окно на крышу напротив. Из трубы пекарни поднимался дым. Завиваясь светлыми кольцами на ветру и приплясывая, он весело бежал к голубому небу. Глаза Анетты смеялись, душа уносилась ввысь, и вместе с этими прихотливыми арабесками дыма плясала в воздухе, освободившись от земной тяжести. Душа ее была открыта солнцу и ветру. Анетта в полголоса напевала, и вдруг ей вспомнился взгляд молодого человека, который с восхищением смотрел на нее вчера в омнибусе. Она его не знает и, конечно, никогда больше не увидит, но этот взгляд, который она перехватила, неожиданно повернув голову, а он думал, что она не видит его. Так простодушно говорил я о ее красоте, что оставил в ее сердце чувство живой радости. Она притворялась перед собой, будто не знает, откуда эта радость. Но когда зеркало отразило ее улыбку, она вдруг увидела себя глазами того, кто ее когда-нибудь полюбит. «Где вы, заботы?» Они еще жужжали где-то, но далеко, очень далеко, да и то лишь время от времени. «Нет, довольно, довольно. К чему? Со всем этим нужно покончить». Такие мысли для Анетты были не новы. Она уже 20 раз твердила себе то же самое. Но нечего было ожидать, что она выполнит свое решение. Разум — хороший советчик, да в его советах много ли проку. Сердце можно убедить лишь доводами сердца. Сейчас и в таких доводах не было недостатка. Сейчас Анетта готова была признать нелепой страстность своей материнской любви. Но признавала она это потому, что в ней воскресли другие потребности, которые она до сих пор в себе подавляла. Она больше не могла, не хотела их отвергать. И как только она их безмолвно признала, она почувствовала себя освобожденной. Голос встрепенувшейся молодости говорил ей: «Ничего не потеряно, ты еще имеешь право на счастье, жизнь твоя только начинается». Мир вокруг ожил. Она снова обрела вкус ко всему, даже в тусклые дни бывали просветы. Она-то не строила никаких планов на будущее. Она просто радовалась при мысли об этом отвоеванном будущем, каким бы оно ни было. Да-да, она молода, молода, как этот юный наступающий год. Вся жизнь перед ней, она никогда не присытится ею. Начало февраля — чудесная пора. В Париже она полна очарования. Весна чувствуется пока только в небе и в сердце, но уже все вокруг кажется каким-то удивительно чистым. Все светло и ясно, как радость просыпающегося ребенка. Наступает самое прекрасное время года. Птиц еще не видно, но в воздухе уже слышен их полет. И кажется, что стоишь на верхушке башни, уходящей в ясное небо, и видишь тучи крыльев, стаи ласточек, которые перелетают через моря и летят к нам. Вот они уже здесь, они поют в моем сердце. Как всякий здоровый человек, Анетта любила все времена года. Она легко приноравливалась к ним. Она словно вбирала в себя часть их скрытых сил. Весна, пора обновления, наполняла ее радостным возбуждением. Ходьба, работа, все доставляло ей удовольствие. Она возвращалась домой приятно усталая и с отличным аппетитом. Все ее живо занимало. Опять проснулся интерес к умственной жизни, ко всему, что она забросила за последние 4 года, к музыке, книгам. Несмотря на утомление, она выходила иногда и по вечерам бежала на другой конец Парижа, чтобы послушать концерт, на который достала билеты.